«Миссис Кинг, что же здесь такое произошло?» «Я была одна. Он напал на меня и стал душить». Полицейский записывал. «Как это у вас оказался пистолет?» «У меня есть пистолет и охотничье ружье. Дом расположен уединенно, и я всегда боюсь. Я уже однажды судье Крэзи Иглу как-то говорила, что боюсь Гарольда Бута». «Так-так. Значит, вы выстрелили Буту в голову?» «Он упал на меня и душил меня за шею. Следы душения есть», — подтвердила Марго. «Он сильно душил ее». Полицейский записывал. «Ваши показания, Фрэнк Морнингстар, у нас уже имеются», — сказал он при этом. Маленький полицейский сфотографировал убитого Бута со всех сторон. Большой конфисковал пистолет и заглянул в магазин. Не доставало двух патронов. «Получите ли вы пистолет обратно, решит суд». Полицейские принялись выносить тело. «Судебно-медицинская экспертиза установит, с какого расстояния вы стреляли, миссис Кинг». Полицейские исчезли. Снаружи завелся мотор. Марго и Фрэнк остались с Квинни. Марго вытерла, как могла, лужу крови на полу и дала Квинни крепкого чая. Полицейские поехали на своем джипе прямо на квартиру Эйви и вытащили его из приятной беседы с заведующей социальным обеспечением Кэт Карсон и ее коллегой Хаверманом. «Вскрытие одного застреленного, — сказали они, — лучше всего сразу же, не так ли?» Эйви вздохнул и собрался. «Убитый известен. Гарольд Бут. Квинни Кинг застрелил его». Эйви это потрясло. Он не сказал больше ни слова, а распорядился доставить убитого в больницу, в операционную. В то время как Эйви приступил к работе и тотчас же установил, что оба выстрела были произведены с самого близкого расстояния, длинный полицейский принялся дежурить на улице агентуры, чтобы перехватить Джо, когда он будет возвращаться с ранчо Халкетов. Ждать ему пришлось долго, потому что Джо и Акута проводили своих гостей до самого дома. Наконец, в утренних сумерках появились два автомобиля. Длинный полицейский остановил Джо, а Кута остановился тоже. «Кинг, ответьте мне, пожалуйста, на следующий вопрос. Вам запрещено владеть огнестрельным оружием?» «Только на время испытательного срока. Потом я могу подать заявление, и мне снова дадут разрешение». «Этот запрет касается и пистолета в вашем доме». «Это не мой пистолет, а моей жены». «Не есть ли это явный обход положения?» «Я думаю, нет. Мы живем в глуши, и моя жена должна иметь возможность защитить себя, если я этого больше сделать не в состоянии». «Разве защищаться можно только огнестрельным оружием?» «В определенных случаях, да». «Можно же позвать на помощь полицию?» «Да, но если это далеко и нет телефона». «Когда вы уехали из дома?» «Вчера после обеда в 4 часа». «Куда?» «С моим тестем и его семьей на его ранчо». «Сколько времени вы были вместе с семьей Халкет?» «До 3 часов утра». «Свидетели?» «Отец семейства, с которым я разделил ночное ложе, не ответите ли и вы мне теперь на один вопрос, если он относится к делу?» «Что случилось?» «Ваша жена застрелила Гарольда Бута». «Могу я теперь ехать дальше?» «Да». Джо Кинг и Акута, несмотря ни на что, не превысили разрешенной скорости. Когда они вошли в дом, лицо Квинни слегка просветлело. Марго и Фрэнк попрощались. Акута ушел в свою палатку. Квинни и Джо остались одни. Джо сел на край кровати. Квинни прикрыла глаза и снова открыла. Она положила свою руку в руку Джо, как будто ей снова надо искать защиты. «Он хотел нас шантажировать, Джо, 2 убитыми на Бэдленд. Он сказал, что ты без предупреждения застрелил двух мужчин, которые хотели помочь ему поймать наших лошадей.